Это будет шикарный прием», — снова вмешалась Шатенко. «Там будет весь двор, а также дипломаты и много гостей. Вся знать съезжается в столицу после летнего сезона. А это первый бал-маскарад в честь осеннего праздника богини Аравеи». «А танцы на балу будут?» — продолжила спрашивать Эленна. Кажется, она была на седьмом небе от счастья. Я осторожно оглянулась по сторонам. Большинство присутствующих задумчиво слушало музыку. Но я поймала взгляд принцессы, брошенный на меня, задумчивый и мрачный. И он мне совсем, ну совсем, не понравился. Глава 14. Тариус. «Как думаешь, костюм мне идет?» Я задумчиво оглядел себя в зеркале. «Какая чудесная штука, бал-маскарад. Он снимал целую кучу проблем. Пробирался я в Вестанию, разумеется, инкогнито. Увы, но у местных полицейских было мое описание. Не то чтобы я оставил улики, которыми можно было прямо ткнуть мне в лицо и заорать: «Ага, попался!», но и косвенные доказательства моих тайных дел в чужом королевстве сделали меня персоной нон-грата. На сборы ушло не больше суток. И вот я и мой камердинер уже перешли через магический портал. Не тот, что в столице. Для этого пришлось спешно переместиться в другой крупный город Ликлеции, где был второй таможенный пункт. Въезжал я в Вестанию под чужой личиной, с чужими документами и торопливо созданной легендой. Буквально пару дней, и я получил достоверные сведения от пары купленных мной в свое время агентов. Те подтвердили, что у принцессы появились две новые фрейлины — блондинка и брюнетка. Имена, описание — все совпадало. Казалось, иди и бери. Но тут я сталкивался сразу с несколькими проблемами. Во-первых, явиться под своим именем я не мог, иначе меня сразу бы выдворили из страны. Подать ноту протеста «верните, мол, мне мою собственность» было возможно. Но это был путь длинный, муторный и с неясной перспективой. Он подразумевал втягивание в него множества людей и дипломатов. И потом, пока докажешь, что девушка-беглянка, пока получишь разрешение на ее экстрадицию, не говоря уже о том, что принцесса с какого-то перепуга взяла Таниллу под свое крыло. А крыло ее величества, насколько я знал, было железным, и перья там были остры, как ножи. Попробуй повоюй с такой. Оставалось одно — украсть. Зла не хватало на то, что приходилось приступать закон, чтобы вернуть невесту. Когда Танилла окажется у меня, ох, и отыграюсь я на ней. Душа требовала утоления мести, но картины отмщения почему-то каждый раз переходили в такую плоскость, что приходилось резко принимать холодный душ. Украсть. Но фрейлины безвылазно находились во дворце, не выходя даже в сад. По крайней мере, та, что меня интересовала. Въехать-то я въехал. Но еще одна проблема была в том, что под магической личиной я не смог бы пройти во дворец. Магические рамки сразу разоблачили бы меня. И будь это простой прием или бал, то я бы не смог туда войти. Нет, в крайнем случае я бы и настоящий грим нанес, и парик бы надел. Вот на что я был готов ради своей цели. Но маскарад стал настоящим спасением. Отобрать под предлогом тайной операции приглашение у одного из посольских было делом 5 минут. Бедный второй секретарь посла даже не пожелал слушать моих объяснений и сразу всучил мне напечатанное на белой бумаге золотыми чернилами приглашение. Пока я улаживал проблемы и сыпал золотом направо и налево, в который раз, добром поминая вовремя почившего папашу, Карл нашел мне костюм. «У тебя отменное чувство юмора», — рассмеялся я, когда он продемонстрировал мне наряд. «Костюм бога Гаара, шутника и разбойника. Того самого, что похитил невесту своего брата, превратив ее в серьгу, и таким образом пронес девушку под самым носом у соперника». Это все, что оставалось у портного», — с невозмутимым видом сказал Карл. Но я был уверен, что он лукавит. Маскарад начинался вечером, но гости стали съезжаться заранее. Подъездная аллея сада была полна карет, и приходилось ожидать. Погода стояла мягкая, днем даже жаркая, но и после заката тепло еще держалось в воздухе. Я смотрел, как яркие краски неба окрашивают белые стены дворца валой и золотой, как загораются магические светильники в саду среди стриженных туй и пихт, и грудь сдавливала от беспокойства. Я уже не раз бывал во дворце, но впервые не чувствовал за спиной опоры своего монарха. Случись что, и я окажусь сам по себе. И слабым утешением мне будет служить мысль, что я собирался украсть украденное, вернее, вернуть свое. «Ваше приглашение», — учтиво поклонился слуга, и я небрежно протянул ему бумагу, тут же надевая на лицо маску. Береженого Бог бережет. А в Вистании, и в частности во дворце, я успел завести немало врагов. «Прошу вас, ваша милость», — поклонился слуга, и я прошел в зал вслед за парой, одетой как шахматный король и королева. Зал был полон. Посередине было широкое пространство, где уже начали танцевать первые пары. На идущем по периметру зала ярусе находился хор, и там же стояли отдельные зрители, которые танцам предпочитали наблюдение за танцующими. Широкие двери ввиду тепла были открыты на просторный балкон-галерею, опоясывающую весь первый этаж. Из сада к горящей огнями хрустальной люстре уже слетались мотыльки. Я неторопливо поднялся на ярус, откуда был прекрасный обзор, но где я сам мог стоять незаметно для большинства. Хотя кто узнает меня под маской? Внизу танцевали, смеялись, кокетничали и флиртовали другие маски. Как я узнаю среди них Танилу? Это вообще возможно? И зачем я ввязался в эту авантюру? В очередной раз задал мучающий меня вопрос. Вдруг сердце забилось. Из-за колонны внизу показалась еще одна маска. Не знаю почему, но я сразу угадал в ней мою недавнюю пленницу. И сейчас я был готов на все. На любые траты, даже на преступление, чтобы вернуть себе свою дикую розу. Глава 15. Таня. Платье оказалось темно-пунцового цвета. Лиф был украшен остроугольными рюшками, похожими на лепестки цветка. Словно мою грудь, обнаженные плечи и верх спины усеяли лепестками роз. Портниха, строгая сухопарая пожилая женщина, лишь прищурилась, увидев меня в первый раз, и изрекла: «Вам, госпожа Мина, я знаю, какой наряд сшить». «Вы помните, дорогая госпожа Ханнита, что все фрейлины принцессы будут одеты в костюмы, изображающие разные цветы?» — заметила приведшая нас к портнихе рыжая фрейлина. Звали ее Ниналия. «У меня, ваша милость, с памятью все хорошо», — сухо ответила портниха. Я передала старухе плату за платье и еще несколько монет сверх за срочность и ретировалась. И сейчас, разглядывая себя в зеркале, которое принесли буквально за час до начала маскарада, раздумывала, как же портниха так угадала и с фасоном, и с цветом, и с отделкой, в меру скромной и изящной.